Ты же сам хотел, чтоб все без обмана. А то он чувствовал, что заслужил его уважение. Я хотел объяснить. Счетовод оттащил мужчин и вернулся один. Хорошо. Я не могу сводить с тобой счеты таким образом. Я знаю только одного человека, который дерется так же, но он недосягаем. Космогард? С интересом спросил Атон. Криллевод. Атону хотелось бы его увидеть. Члены гильдии, выращивающие смертоносную траву крель, культивировали древнее искусство карате. Кара-ате — бой без оружия, в ином направлении, нежели их космические собратья. И те, и другие наносили удар, чтобы отключить, искалечить или убить. Но за ударом космогарда скрывалась убийственная мощь, а за ударом криллевода — наука смерти. Какая школа выше? Этот вопрос, по его сведениям, никогда не задавали. Где он? Внизу. Его зовут Старшой. Счетовод сменил тему. Я признаю свое поражение и забуду о нем. Но я хочу знать одну вещь, хотя это не совсем мое дело. Готов с тобой обменяться. Атон понял важность предложения. В таком-то месте, где информация ценится дороже собственности. «Я тоже хочу кое-что знать», — сказал он. «Честные ответы». Но тут же понял, что вопрос ошибочный. Человек, мошенничавший с информацией, долго бы здесь не прожил. «Давай задавать вопросы», — сказал счетовод. «Сделка заключена». «Устройство Хтона». «Причина, по которой ты ее отверг». Атон с запозданием понял, почему счетовод оборвал его объяснение. Он не мог допустить свободного знания. Проще сразу же вызвать недоброжелательство, чем потом распутывать клубок. Это был честный человек в стиле Хтона. «Ответ может тебе не понравиться», — сказал Атон. «Я хочу на чистоту». Они переглянулись и кивнули. «Тебе кажется, здесь слишком тихо», — издалека начал счетовод. «Неудивительно. Это только часть Хтона, лучшая его часть». Примерные заключенные, безвредные невротики, политические, предсказуемые сумасшедшие. У нас легкая жизнь, потому что мы избраны, знаем друг друга, и мы — высшая инстанция. Но внизу туда путь есть, а назад нет. Всех, с кем мы не можем справиться, бросают в дыру и забывают о них. Там-то и находится рудник. Мы спускаем вниз еду, а они посылают наверх добытые гранаты. Тюрьма в тюрьме. Верно. Снаружи думают, что мы все одна большая несчастная семья, занятая драками и добычей. Может, внизу так и есть, не знаю. Но нам нравится, что здесь тихо, и мы... поступаем с шахтой так же, как внешний мир с нами. Нет гранатов, нет пищи. Нам первым достается еда, и нам не приходится много работать, разве что для поддержания привычного хода вещей. Мы не можем выбраться, но живем, в общем, неплохо. Порой спускают новичка, вроде тебя. Это на время разнообразит жизнь, пока мы не ставим его на место. «Не выбраться», — сказал Атон. «Наши пещеры заперты. Это удерживает нас внутри, а чудовищ снаружи.